Но вот что я скажу напоследок. Если ты не возьмешь меня, я вернусь в этот дом и здесь умру. Я могу копать землю, Дэниел. Я могу работать. Я согласна выносить решительно все. Теперь я хорошая, терпеливая. Ты даже не знаешь, какая я теперь, Дэниел. Испытай меня. Я не прикоснусь к пенсии, Дэниел Пегати, даже если буду помирать с голоду. Позволь мне только идти с тобой, и я пойду хоть на край света. Я знаю, в чем дело. Я знаю, ты думаешь, будто я одинокая, покинутая, но, мой дорогой, теперь это не так. Не зря я сидела здесь и ждала, ждала и думала без конца о твоей беде. Это пошло мне на пользу. Мистер Дэви, замолвите за меня слово. Я знаю ихние привычки, и его, и Эмли, я знаю об их несчастье, и я смогу иной раз их утешить и буду на них работать. Дэниел, дорогой мой Дэниел, позволь мне ехать с тобой. И миссис Гаммидж схватила его руку и поцеловала. Поцеловала, охваченные нежностью и любовью, которых он так заслуживал. Мы вынесли сундучок, потушили свечу, затворили дверь, крепко заперли ее, и остался старый баркас с темным пятном на фоне вечерних облаков. А на следующий день, когда мы возвращались в Лондон на крыше кареты, на задней скамье, сидела со своей корзинкой миссис Гаммидж, счастливая миссис Гаммидж. Глава 52. Я присутствую при взрыве. Когда до срока, столь таинственно назначенного мистером Микобером, осталось менее суток, мы с бабушкой посоветовались о том, что ей делать, так как она очень не хотела надолго покидать Дору. Ах, какая легкая была теперь Дора, когда я нес ее по лестнице. Несмотря на желание мистера Микобера, чтобы бабушка присутствовала при встрече, мы решили, что она останется дома, а ее представителем буду я с мистером Диком. Но Дора все расстроила, сказав, что никогда не простит себе и никогда не простит своему скверному мальчику, если бабушка под каким бы то ни было предлогом останется с ней. «Я не произнесу ни слова. Я буду ужасно неприветлива», — сказала Дора бабушке, тряхнув локонами. «Я заставлю Джипа целый день лаять на вас. Если вы не поедете с ними, значит, вы старая ворчунья». «Вот тебе на, цветочек». — засмеялась бабушка. — Ты же знаешь, что без меня тебе не обойтись. — Нет, обойдусь, — сказала Дора. — Ваше присутствие мне совсем не нужно. Ради меня вы ведь не бегаете целый день по лестнице вверх и вниз. Вы ведь не сидите около меня и не рассказываете мне о том времени, когда у Доди были рваные башмаки, и он был весь в пыли с ног до головы, бедный, милый мальчуган. Вы никогда не делаете то, что мне нравится, не правда ли, дорогая? Дора быстро поцеловала бабушку и воскликнула: «Я пошутила», чтобы бабушка не подумала, что она говорит серьезно. «Нет, бабушка, вы должны ехать», — ласково продолжала Дора. «Я от вас не отстану, пока этого не добьюсь. Моему негодному мальчику не поздоровится, если он не возьмет вас с собой. И я буду невыносима, и Джип тоже. Если вы не поедете, вы будете жалеть об этом до конца жизни. Почему, собственно говоря, вам обоим не поехать?» Тут Дора откинула назад кудри и испытующе посмотрела на бабушку и на меня. «Разве я так больна?» «Что это тебе пришло в голову?» — воскликнула бабушка. «Какой вздор!» — сказал я. «Вот, видите, я глупенькая, я это знаю», — сказала Дора, медленно переводя взгляд с бабушки на меня, а затем, не поднимаясь, вытянула губки, чтобы нас поцеловать. «Прекрасно! Значит, вы оба и должны ехать, а не то я вам не поверю и буду плакать». По лицу бабушки я увидел, что она готова выступить. Увидела это и Дора. и просияла. Когда вы вернетесь, у вас столько будет всяких рассказов, что мне потребуется, по крайней мере, недели, чтобы все понять, — сказала Дора. Ведь я знаю, я долго не могу понять, если рассказывают что-нибудь деловое. А тут, конечно, какое-нибудь дело. И даже если что-нибудь насчет арифметики, прямо не знаю, когда я с этим справлюсь, а мой скверный мальчик будет так огорчаться. Ну вот, вы должны ехать. Вас не будет дома только одну ночь, а это время обо мне позаботится Джип. Перед отъездом Доди отнесет меня наверх, и пока вы не вернетесь, я не буду спускаться. И вы передайте от меня, Агнес, письмо. Уж я ее поброню за то, что она к нам не приезжает. Больше мы этого вопроса не обсуждали. Решили ехать. Решили мы также, что Дора... Маленькая плутовка, которой приятно болеть, так как ей нравится, чтобы за ней ухаживали. Дора пришла от этого в восторг, очень развеселилась. И мы вчетвером, бабушка, мистер Дик, Трэдлс и я, в тот же вечер отправились в Кентербери с дурской каретой. В гостинице, где мистер Микобер назначил нам свидание, и куда мы добрались не без труда, лишь поздно ночью, я нашел письмо с извещением, что мистер Микобер прибудет утром ровно в 9:30. Потом, содрогаясь от холода, мы отправились в отведенные нам номера, причем должны были проходить по каким-то узким коридорам, пахнувшим так, словно их долгое время вымачивали в растворе, пропитанном запахами супа и конюшни. Рано утром я побродил по милым моему сердцу знакомым тихим уличкам, снова погружаясь в тень, отбрасываемую старинными арками и церквами. Вокруг башен собора летали грачи, а эти башни, возвышаясь над многомильными просторами плодородных полей и прелестными речушками, как раньше рассекали прозрачный утренний воздух, словно все остается неизменным на этой земле. Но гудевшие колокола грустно напоминали, что ничто не остается неизменным. Напоминали они и о собственной своей старости, и о молодости Доры, и о тех бесчисленных людях, которые жили, любили и умирали молодыми, и терялись в воздухе, песчинки в бездне времени, словно круги, что расходятся на воде, а этот колокольный звон все гудел и гудел, отдаваясь в ржавых доспехах черного принца, висевших в соборе. Остановившись на углу улицы, я взглянул на знакомый старый дом, но не подошел к нему поближе, так как меня могли заметить, и я невольно расстроил бы все дело, ради которого приехал. Утреннее солнце позлощало коньки крыши и окна с частым переплетом, и знакомый мне мир — и покой словно коснулись своими лучами моего сердца. Я вышел за город и побродил около часа, а потом вернулся в гостиницу по главной улице, которая уже пробудилась от ночного сна. В лавках копошились люди, и среди них я узнал старого своего врага, мясника, который преуспел в жизни, носил сапоги с отворотами, имел младенца и собственную лавку. Приступая к завтраку, мы были в беспокойном нервическом состоянии. По мере того, как приближалась 9:30, наше желание увидеть мистера Микобера все возрастало. В конце концов, за исключением мистера Дика, мы махнули рукой на завтрак, который сказали только для виду. Бабушка ходила взад и вперед по комнате, Трэдлс сидел на диване и притворялся, будто читает газету, а сам устремил глаза в потолок. Я же глядел в окно, чтобы дать знак, как только увижу мистера Микобера. Ждать пришлось недолго. Пробило 9:30, и он показался на улице. — Он идет! — воскликнул я. — И на нем не служебный костюм? Бабушка завязала ленты чепца, она явилась к завтраку в чепце и набросила на плечи шаль, словно готовясь призвать на помощь всю свою твердость и непреклонность. Трэдлс с решительным видом застегнул сюртук. Мистер Дик, сбитый с толку этими грозными приготовлениями, все же счел необходимым подражать им и, надев шляпу, нахлобучил ее на самые уши, но тут же ее сдернул, чтобы приветствовать мистера Микобера. — С добрым утром, джентльмены и сударыня! — произнес мистер Миквер. — Дорогой сэр, как вы любезны! Это относилось к мистеру Дику, который жаром пожимал ему руку. — Вы завтракали? Хотите и котлетку? — спросил мистер Дик. — Ни за что на свете, сэр! — воскликнул мистер Миквер, удерживая его руку, которая уж протянулась к колокольчику. — Я и аппетит! Мы уж давно друг с другом не знакомы, мистер Диксон. Эта фамилия очень понравилась новоявленному мистеру Диксону, и, кажется, он был так признателен мистеру Миквиру за это пожалование, что снова потряс ему руку и захохотал, как ребенок. — Дик, тише! — вмешалась бабушка. Мистер Дик опомнился и покраснел. — А теперь, сэр, — надевая перчатки, продолжала бабушка, — мы готовы к извержению Везувия. И если вы предпочтете что-нибудь другое, милости просим. — Сударыня, я уверен, вы скоро будете свидетельницей извержения, — сказал мистер Миквер. — Простите, мистер Трэдлс, могу ли я сообщить присутствующим, что мы с вами уже беседовали? — Совершенно верно, Копперфилд, — сказал мне Трэдлс в ответ на мой удивленный взгляд. — Мистер Миквер советовался со мной о своем намерении. И поскольку это было в моих силах, я дал ему совет. — Значит, я не обманываюсь, мистер Трэдлс, что разоблачение, которое я намерен сделать, крайне важно? — спросил мистер Миквер. — Чрезвычайно, — сказал Трэдлс. — В таком случае, сударыни и джентльмены, — продолжал мистер Миквер, — может быть, вы окажете мне честь и предоставите себя в распоряжении человека, который заслужил, чтобы его считали заблудшим на стезе жизни, но все же является вашим ближним, хоть и потерявшим первоначальный свой образ по своей вине, а также в силу злосчастного стечения обстоятельств. — Мы вам вполне доверяем, мистер Миквер, и выполним вашу просьбу, — ответил я. — Вам не придется, мистер Копперфилд, пожалеть в данном случае о доверии, которые вы мне милостиво оказываете, — отозвался мистер Миквер. — Разрешите мне удалиться ровно на 5 минут и, навестив мисс Уикфилд, принять вас всех в конторе Уикфилд и Хип, где я числю служащим. Мы с бабушкой поглядели на Трэдлса, а тот кивнул головой. — В настоящее время я не имею больше ничего добавить, — заявил мистер Миквер. С этими словами, к моему величайшему удивлению, он отвесил нам общий поклон и исчез. Держал он себя чрезвычайно церемонно и был чрезвычайно бледен. Когда я взглядом попросил у Трэдлса объяснений, то только улыбнулся и кивнул головой, волосы стояли у него торчком. Мне ничего не оставалось делать, как вытащить из кармана часы и следить за стрелкой, отсчитывая 5 минут. Бабушка следила по своим часам. Когда время истекло, Трэдлс предложил ей руку, и все вместе мы отправились в знакомый старый дом, а по дороге не произнесли ни звука. Мистер Миквер был за своей конторкой в нижнем этаже конторы, помещавшейся в башенке. Он с усердием писал или делал вид, будто пишет. Большая канцелярская линейка засунута была под жилетку, но он так плохо ее припрятал, что она выступала примерно на фут, словно какое-то новомодное украшение для сорочки. Мне показалось, что я должен что-то сказать, и я сказал. — Как поживаете, мистер Миквер? — Превосходно! Надеюсь, и вы в полном здравии, — мрачно ответил мистер Миквер. — Мисс Уикфилд дома? — спросил я. «Мистер Уикфилд лежит, у него приступ ревматизма», — ответил он. «Но мисс Уикфилд, не сомневаюсь, будет очень рада повидаться со старыми друзьями. Может быть, пожалуете, сэр?» Он ввел нас в столовую. Это была первая комната, куда я вошел, когда много лет назад появился в этом доме, и, распахнув дверь прежнего кабинета, мистер Уикфилда звучно провозгласил. «Мисс Тротвуд! Мистер Дэвид Копперфилд! Мистер Томас Трэдлс и мистер Диксон!» Я не видел Урию Хипа с того дня, когда ударил его. Наш визит был для него неожиданностью. не меньше, и смею думать, неожиданностью, нежели для нас самих. Бровей он не поднял, ибо поднимать было нечего, но нахмурился так, что почти закрыл глаза, а его ужасная рука, стремительно поднятая им к подбородку, свидетельствовала о его изумлении или беспокойстве.